Оправданный риск. Знаете, какой самый большой риск в жизни? Человеческие отношения. Любые. А близкие, дружеские, любовные особенно. Мы впускаем человека в свою жизнь, открываем дверь в свой дом в прямом и в переносном смысле, и как человек себя поведет сразу или спустя время, нам неведомо. Это полностью зависит только от человека. Может человек украсть ваши ложки? Может воротник от вашего пальто отрезать для себя? В карманах пошарить? На обоях написать неприличное слово? Теоретически может. А может подкрасться сзади и ударить? Это легко, если мы близко и не опасаемся удара. Может выдать ваши тайны? Может бросить вас, предать? Предать можно того, с кем есть отношения. Что угодно может сделать тот, с кем мы вступаем в отношения. Мы ничем теперь не защищены. Но даже при этом риске мы все равно вступаем в отношения. Жизнь без этого невозможна. Нормальная жизнь. И мы рискуем, хотя об этом риске не думаем обычно, а лишь потом горько плачем и сетуем. И снова вступаем в человеческие отношения. На этом риске построена вся жизнь. Любовь, работа, дружба, учеба, соседство, лечение. Любое доверительное общение — огромный риск. Совершенно невозможно избежать его. Приходится рисковать. Не надо себя корить, если вас обманули, предали, обокрали те, кого вы пустили, те, с кем вы вступили в отношения. Так бывает. И это горько. Но сама жизнь — тоже ежедневный риск. Ежесекундный. А жить надо. И начинать новые отношения после предательства или подлости тоже надо. Это так же необходимо, как дышать. И надо жить дальше, работать, любить, дружить и строить отношения.